Ускорение темпа жизни приближает к вратам огненным. Темп жизни человека каменного века был совершенно иным. Даже бабушки и дедушки вашего поколения жили другой жизнью, много более медленной и более бедной впечатлениями. Многие никогда не покидали родного города, деревни или насиженного гнезда. Теперь темпы изменились и ускорились необычайно. Радио, телевизор и самолет, и другие средства передвижения убыстрили скорости течения впечатлений, а главное, вывели сознание из того маленького круга, в котором оно жило раньше. Поневоле, слушая радио, мысль облетает весь мир и приобщается к жизни планетной. Телевидение скоро уничтожит пределы дальности зрительных расстояний, и через механические сперва аппараты человек одолеет пространство, чтобы позднее завершить это одоление при помощи уже своего собственного аппарата духа. Сейчас человечество объединяется посредством механических установок и аппаратуры, потом объединится сердцем и в духе. Много усилий прилагается нами к тому. Но будет единая дружная семья всех народов Земли.